Глава 12. «Не был до конца уверен», — криво усмехнулся Иван. «Из какого ты года?» — спросил я. Сплюнул. «Тьфу ты, прямо на диагноз в дурке тянет. А тут как раз твой приятель-психиатр на Сейшине». «Из 22-го», — ответил Иван. «Но уже почти местный. Я очнулся в морге в 80-м. 23 ноября, кстати». «Ровно 11 лет назад, считай. А ты?» «По сравнению с тобой я новичок», — хмыкнул я. «Очнулся после пьянки со своими корешами-музыкантами. 15 октября». «Лавандовый латте, да». Иван привалился спиной к косяку. «И как там в будущем? Вот что мне скажи. Игорь Мельников. Тебе это имя что-то говорит?» «Совершенно ничего», — я покачал головой. Напряг память. «Игорь. Брат его какой-то? Или отец?» «Какой-то родственник?» «Можно сказать и так», — пожал плечами Иван. «Он в 90-е Новокиневск кошмарил. При звуке его имени каждая собака начинала скулить и забивалась под забор». «Так меня здесь не было в 90-е», — ответил я. «Сначала армия, потом горячие точки. Про дела этих лет в Новокиневске ничего не знаю». «А ты раньше тоже был рок-музыкантом?» — спросил он. — Вообще никакого отношения, — я покачал головой. — Охранный бизнес. — И почему решил вдруг в музыку податься? — жадно спросил Иван. — А куда еще? — усмехнулся я. — Все близкие друзья — музыканты. Что мне их было, на произвол судьбы, что ли, бросать? Сказать: «Сорян, братаны, у меня переоценка ценностей. Лобайте свое фуфло дальше, а я пошел нормальными делами заниматься. Так, что ли?» «А я и раньше в прессе работал», — Иван посмотрел в мутно-серое ночное небо. «Сейчас вот другой я, учусь на истфаке и подрабатываю в «Молодежной правде». Так странно». «Странно, согласен», — кивнул я. «А другого меня здесь нет. Я оказался здесь в тот самый день, когда настоящий я ушел в армейку. Как будто в какой-то момент игры нажал «Сохраниться». И когда там в 23-м погиб, жизнь загрузилась заново. Странно себя чувствую сейчас. Вроде с одной стороны был рад встретить товарища по несчастью. С другой, я никогда не любил встречать соотечественников за границей, например. Там, где другие радостно распахивали объятия с воплем «Земеля!» и накрывали общую поляну, чтобы отметить встречу в чужих краях, я молча засовывал в уши наушники и делал вид, что не понимаю русский. Не потому, что конкретно против русских что-то имею. Был бы из Гватемалы, гватемальцев бы встречать не любил наверняка. С земляками я и дома пообщаюсь. Но здесь было другое. Это был не земляк, а кто? «И какие у тебя планы?» — спросил Иван. «Захватить мир, конечно», — криво ухмыльнулся я. «Ты по-серьезному в шоу-бизнес?» Иван изучающе посмотрел мне в лицо. «Ну, а фиг ли в игрушки-то играть?» — я подмигнул. «Быстро ты освоился!» — Иван вздохнул. «Я в первый месяц все больше тупил и плыл по течению, а ты прямо с места в карьер. Но вообще, если будет нужна какая помощь...» Иван замолчал, нахмурился. «Неловкий момент, да?» — с пониманием покивал я. «Не ссы, ты вроде как ничего мне предлагать и не должен. То есть от профессиональной поддержки я не откажусь, конечно, сам понимаешь. Но предпочту, знаешь, взаимовыгодные условия. Сечешь?» «Приятно говорить с умным человеком», — натянуто улыбнулся Иван. «Ладно, рад, что мы все прояснили. Но сейчас не время и не место, чтобы предаваться ностальгии по далекому будущему». Я хлопнул его по плечу. «Нам еще твой тимбилдинг надо закончить». «Ты прав», — Иван расправил плечи и тряхнул своей модной челкой. «Хорошо, что ты первый об этом заговорил. Я бы, может, и не решился. Привык за эти годы быть один». В этот раз со мной в рок-клуб увязался Бельфигор. Просто у него оказалась печатная машинка. И мне не пришлось опять напрягать маму, а потом еще и тыкать в тугие грохочущие кнопки. С непривычки кучу бумаги бы запортил. Но проблема решилась проще. Я озвучил на репетиции нашу необходимость — напечатать тексты песен. И Бельфигор тут же вызвался сделать это сам. Ну и навязался со мной. хотя я и не был особенно против. «Вов, скажи, а про клип ты серьезно говорил?» — спросил он у меня, когда мы уже подходили к ДК профсоюзов. «Более чем», — кивнул я. «Я даже контакты оператора нашел. Если никуда не торопишься, то после рок-клуба мы с ним встречаемся в Петушке. И с бесом договорился насчет рясы и всякого такого». «Обалдеть!» — Бельфигор шумно вздохнул. «Я как-то до сих пор не могу поверить, что у нас все вот... вот так! Как будто все начало получаться само собой!» «Так бывает», — усмехнулся я. «Вы, главное, играйте, не останавливайтесь». «А что у тебя с рукой? Совсем глухо?» Он озабоченно заглянул мне в лицо. «Был у спортивного травматолога», — соврал я. «Он сказал, что в Москве операцию, если сделать, то могут поправить. У нас вряд ли. Какое-то сухожилие повреждено. Но для жизни не опасно, так что...» «Блин!» На лице Рыжего появилось такое сочувствие, что мне даже на секунду стало стыдно. «Так обидно, наверное. Дверью прищемил. Особенно сейчас, когда у нас все получается наконец-то». «Да забей!» — я махнул рукой. «Смысл переживать? Получится, починю руку. А нет, буду за вас из зала болеть». Света и Эклер на месте не оказалось. Пришлось искать загадочную даму цензора самостоятельно. Никогда бы не подумал, что в Доме культуры столько непонятных бесполезных сотрудников. Кабинеты, какие-то тетеньки непонятные, в вязаных кофточках и с химическими баранами на головах, и с прозрачными, тупыми глазами. Никто из них ни сном, ни духом про эту самую литовку текстов. Так что нам с Бельфигором пришлось плюнуть на попытки найти нужную женщину логическим путем. И мы пошли тупым перебором. Заходили подряд во все кабинеты и задавали с порога интересующий нас вопрос. Веру Германовну мы нашли в бухгалтерии. Даже вопрос задавать не пришлось. Достаточно было открыть дверь и открыть рот. «Ой, девочки, наверное, это ко мне», — сказала серая мышка с куцым хвостиком на затылке и в клетчатом костюме, пошитом, наверное, еще во времена Сталина. «Мальчики, вам тексты подписать надо, да? Пойдемте тогда в мой кабинет. У меня там печать». «Вера, а что дальше-то там было?» — спросила одна из клуш за конторскими столами. «Бросил он свою стерву-то?» «Вернусь и доскажу», — сказала Вера и помчалась по коридору, цокая каблуками. «Ребятишки, сейчас я по-быстрому печати поставлю и идите с Богом». «Даже читать не будете?» — спросил я. Бельфигор посмотрел на меня испуганно. «Ой, да некогда мне!» — отмахнулась Вера. «В газетах пишут страсти всякие, по телевизору ужасы передают. А я на что должна проверять? На орфографические ошибки, что ли?» Она засмеялась. Смех был приятный. Наверное, и сама она выглядела бы куда симпатичнее, если бы одевалась и причесывалась не как конторская крыса, а... Сколько ей лет, интересно? «Лет 40?» — звякнула в руках женщины связка ключей, дверь скрипнула и распахнулась. Кабинетик был такой крохотный, что мы вдвоем с Бельфигором заняли практически все свободное пространство перед ее столом. А Вера тем временем грохнула ящиком, достала металлическую печать с чернильной подушечкой, ловко пропечатала на каждом тексте штамп «Одобрено» и круглую печать ДК профсоюзов. И поставила на каждом же листе свою подпись. Уверенно и быстро чувствовалась рука профессионала. «Вот, держите», — сказала она. «Спасибо», — пискнул Бельфигор. «Если хотите специально поблагодарить, то цветы и конфеты я не пью», — засмеялась она. «Все, мальчишки, бегите на свои репетиции, меня люди ждут». Она буквально вытолкала нас за дверь и умчалась обратно в бухгалтерию. «А я ведь принес все песни», — сказал Бельфигор, перелистывая пропечатанные страницы. «Даже свои, которые Астарот петь не хотел». «Теперь это одобренный государством репертуар», — хохотнул я и хлопнул приятеля по плечу. «На будущее пригодится. Нам еще на новогодние вечеринки в военном училище выступать». «А нас там точно не побьют?» — фыркнул Бельфигор. «Смотря как сыграете», — засмеялся я. «Ладно. Потопали в Петушок. Я с оператором договорился там встретиться». Кафе «Петушок» рядом с кинотеатром «Россия», было местом культовым еще с 80 лохматых годов. А может, даже 70 лохматых. Просто я там раньше не был. Место задумывалось как детское кафе-мороженое. Но то ли по чьему-то недосмотру, то ли наоборот, такой и был план. Работало оно допоздна, так что его облюбовали в качестве штаб-квартиры и место встречи всякие представители неформально настроенной молодежи. Сотрудники кафешки быстро смекнули, что хайрастый и обвешанный феньками народ может быть гораздо выгоднее, чем родители с детишками, и принялись приторговывать бухлом из-под прилавка. В общем, все в выигрыше. Я в старшей школе к неформалам не относился, но само место ясен пень знал. И даже как-то сходил на экскурсию, чтобы посмотреть на настоящих панков. Но то ли мне не повезло с днем недели, то ли я просто слишком много ждал от новокиневских нефоров, но никаких чуваков с иракезами, как на фото из молодежных журналов, я там не увидел. Панками там называли просто бухих и шумных ребят, с которыми мы в результате еще и подрались. Сейчас мы с Бельфигором смотрелись как типичные завсегдатаи петушка, хотя ими не были почему-то. Уже вечерело, так что публика начала сползаться на огонек. У входа на тротуаре уже топталась компашка даже каких-то смутно знакомых личностей. Кажется, виделись уже или на рок провинции, или у Боржича. «А как мы узнаем этого оператора?» – озабоченно спросил Бельфигор. «Тут же народу толпа!» «Спокуха!» – подмигнул я. «Я знаю, как он выглядит. Вон он сидит, за угловым столиком». Мы протиснулись через броуновское движение неформалов, которые выглядели так, будто только проснулись. А может, и не только выглядели, а так оно на самом деле и было. «Привет, Костян!» Я плюхнулся на свободный стул рядом с блондинистым пареньком самого невинного вида. Высокий, тощенький очкарик с аккуратной стрижкой. На столе перед ним вазочка-креманка с мороженым, посыпанным шоколадной крошкой. В руках книга «Толкин. Братство кольца». «Это я тебе сегодня звонил». «Подожди, а я тебя где-то видел», — прищурился он. «Ну тогда», — усмехнулся я. «По телефону я не говорил, кто сдал мне его контакт». «В Самсоне. Ты туда с Бобой пришел. Ну, с Вадимом». «Точно», — энергично кивнул он. «Я еще подумал, что ты как-то совершенно неуместный какой-то. Так что за дело?» «Профессиональное», — сказал я. «У нас есть рок-группа, и мы хотим снять клип на одну из своих песен. А ты вроде как оператор, я правильно понял?» «Ну, вроде того», — снова кивнул он. «Только я за бесплатно не работаю». «Я догадался по обстоятельствам нашей встречи», — хохотнул я и подмигнул. Костя остался невозмутимо серьезен. «Мы же затем и встретились, чтобы условия обкашлять. И понять, по карману ты нам или нет». «Окей», — Костя помешал ложечкой подтаявшее мороженое. «Рассказывайте идею». По сюжету там монах идет по берегу реки и встречает двух женщин, которые пытаются его соблазнить. Начал я. Костя загнул один палец. Монах не ведется, но представляет себе этих селянок в виде демониц. А потом приказывает сжечь их на костре. И между этими кадрами наша группа на сцене. Поет и играет в классных таких демонических прикидах. «Павильон для съемок есть?» – деловито спросил Костя. «Да!» – быстро отозвался Бельфигор. «Сцена драмтеатра! Только ночью!» «Берег и сцену костра можно в одном и том же месте снять. Актеры те же», — задумчиво проговорил Костя. «Можем за 2 съемочных дня управиться». Достал из кармана бумажку и ручку, быстро написал на ней 4-значную сумму. Двинул к нам по столу. «Ого!» — присвистнул Бельфигор. «Сами понимаете», — Костя развел руками и понимающе улыбнулся. «Понимаем», — задумчиво кивнул я, мысленно подсчитывая свои фонды. «Бегать по лесам с дорогостоящей аппаратурой — такое себе удовольствие. Еще и работа в ночь, и монтаж. Думаю, мы можем договориться, если можно разбить платеж на несколько». «Знаете, у меня есть встречное предложение», — Костя положил руки на стол. «Можно вообще бесплатно все сделать. Интересует?» «Если бартером в порно подрабатывать не придется, то валяй, рассказывай». Я заинтересованно подался вперед. «Я на полставки преподаю в культпросвет училище», — невозмутимо сказал Костя. «И студенты там сдают зачеты. В одной работе должны присутствовать натурные съемки, павильонные съемки и интервью. У вас интересный игровой сценарий, так что могу выдать в качестве задания кому-то из своих ребят. Ну как? Очень непристойное предложение». «Годится?» — усмехнулся я и протянул руку. «Подожди!» — встрепенулся Бельфигор. «Точно никакого подвоха!» «Ну как?» — Костя поднял глаза к потолку. «Снимать буду не я. Скорее всего, вы провозитесь гораздо дольше, чем 2 съемочных дня. Но зато ребятам очень важно, чтобы результат получился чики-пуки. Они же на зачет работают. Им еще и творчески доработать вашу идею захочется. Комбинированных съемок и спецэффектов добавить. Оборудование в кульке неплохое, хоть и устаревшее. Нормальный клип получится, отвечаю». Бельфигор посмотрел на меня круглыми глазами. На его удивленно радостном лице читалось: «Надо же, как нам везет. Само собой же все получается». Я усмехнулся. «Ну да, само собой. В общем-то, оно всегда так и бывает, если на жопе ровно не сидеть». «Так можно же тогда и не один клип снять!» — мечтательно проговорил Бельфигор. «Можно и не один!» — кивнул Костя. «Давайте так сделаем. Следующая пара у второго курса у меня во вторник. Может кто-то из вас подойти в училище ближе к 12 дня?» «Окей, не вопрос!» — кивнул я, прикидывая, что надо будет договориться с Джамилей, чтобы свой прилавок закрыть примерно в половине 12-го. «Надо же! Какие люди!» — раздался знакомый голос за моей спиной. Не очень дружелюбный. Впрочем, этому человеку меня любить было как-то и не за что.